Александр Павлов, Марина Кирьянова, Константин Колоколов. Дорогие радиослушатели, доброе утро! Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И сегодня хотелось бы поговорить о нашей талантливой молодежи. Дело в том, что в период с 6 по 21 сентября этого года в дистанционно-очном формате пройдет финал 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». И, соответственно, наши ивановские учащиеся примут участие в 10 компетенциях. Так вот, еще раз напомнить нам всем, что такое WorldSkills, как он проходит и как наши молодые талантливые дети будут принимать в нем участие в финале, напомню, да? Вот, хотелось бы сегодня и поговорить. У нас на связи будет множество замечательных людей, и начать наш эфир хотелось бы с заместителя начальника департамента образования Ивановской области Владимира Лазарева. Владимир Федорович у нас на связи. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Владимир Федорович, вот сейчас участники из Ивановской области готовятся принять участие в финале, да, WorldSkills. Чемпионата WorldSkills этого года. Что, какие трудности были в организации этого чемпионата в этом году? Ну, наверное, стоит сказать о том, что практически весь вот год от его начала, и сейчас мы уже в сентябре, он как бы пронизан мероприятиями WorldSkills, молодые профессионалы WorldSkills Россия. В феврале-марте мы провели региональный чемпионат, соревнования среди студентов, юниоров и людей категории навыки мудрых по 31 компетенциям. И после этого планировалось, что отборочный этап соревнований традиционно, вот после региональных наступает этот период, должен был состояться в апреле-марте. Но в связи с осложнением санитарной ситуации мероприятия были внесены поправки во времени, и отборочный этап соревнований прошел только в августе месяц, завершился 20 августа. При этом спецификой этого года стало, текущего года стало то, что по ряду компетенций отборочных соревнований было принято решение не проводить, а допустить победителей этих компетенций регионального уровня, региональных чемпионатов, напрямую в финал. Но по ряду компетенций был установлен отборочный этап соревнований. В частности, наш регион принял участие в 13 компетенциях, в отборочных 13 компетенций. Среди них были в том числе и 3 юниорские компетенции, 10 студенческих. Ну, нас порадовал тот результат, что по 4 позициям мы заняли предпризовые и призовые места, в частности, серебро у юниоров у нас завоевали ребята, которые, участник, который соревновался в компетенции технологии моды, и 3 медальона за профессионализм получили студенты, это компетенция веб-дизайн и разработка, ветеринария и технология моды. Вот с учетом порядка, который предусматривал выход напрямую в финал и после отборочных соревнований, непосредственно в 8-м национальном финале чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Россия Ивановская область будет представлена в 10 компетенциях, и все они, поскольку режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции сохраняется, они также пройдут в очно-отборочном, в очно-заочном формате, и мы будем представлены на национальном чемпионате в компетенциях веб-дизайн и разработка. Это Иванский промышленно-экономический колледж, ветеринария, Юрий Ветский агропромышленный колледж, токарная работа на станках ЧПУ, это Вический профильный колледж, организация экскурсионных услуг, Иванский колледж сфер услуг, лабораторно-химический анализ, Кинешемский технологический колледж, режиссура. Это площадка Ивановского колледжа культуры, и будет представлена 4 юниорских компетенции: организация экскурсионных услуг, технологии моды, медицинский социальный уход, лабораторно-химический анализ. Ну а как вы считаете, чем вот обусловлено такое, ну, достаточно большое массовое участие представителей нашей области в этих соревнованиях? Достаточно высок уровень у них? Регион подписал, это губернатор региона, губернатор Ивановской области, Владислав Сергеевич Воскресенский, подписано соглашение с Союзом World Skills Россия о том, что Ивановская область принимает участие в соревнованиях чемпионатных циклов, в частности, оговаривался вопрос и отдельно отбор соревнований. Мы считаем, что соревнования очень хорошая школа мастерства и возможность сопоставить уровень компетенции, уровень работы наших образовательных учреждений с международными требованиями. Вот представьте себе, на нем будут представлены 130 компетенций, 2800 участников по уровню 2019 года, вот сопоставление, там было 1500 участников. И среди этих участников наши ребята смогут посоревноваться на таком уровне, то есть связаться со своими сверстниками. Я считаю, что это очень хорошо и очень наглядно, то, что не только вот сами ребята у нас такие продвинутые, но и руководство и региона, и вот ваш департамент, они поддерживают все их начинания. Безусловно, мы поддерживаем и всячески способствуем тому, чтобы не только то, что молодежь шла в профессию, но она видела как выглядит современная профессия в нашей окружающей жизни. Владимир Федорович, вот такой вопрос. Какие, может быть, за эти 5 лет, которые, да, 5 лет у нас проходит WorldSkills на территории Ивановской да, области? Да, 5-й чемпионат мы провели в этом году. Какие компетенции, скажем так, ивановским молодым талантам подвластны? В каких компетенциях мы впереди планеты всей, можно так сказать? Какие направления у нас широко используются, и чаще всего мы становимся, скажем так, призерами? Мы оцениваем наше присутствие на пьедестале за эти 5 лет таким образом, да? Мы были на пьедестале по сварочным технологиям, мы были на пьедестале по технологиям моды, были по веб-дизайну на пьедестале чемпионата. Мы были по звукорежиссуре на самой высокой ступеньке среди победителей. Поэтому вот такой вот спектр, он очень-очень хороший. Спасибо Бернадосу, текстильному краю и так далее, и современным технологиям, наверное, за это. Да, безусловно. Правительство Ивановской области понимает важность этой работы и всячески поддерживает, оказывает содействие, формирует условия для того, чтобы чемпионатные циклы, в общем-то, проходили в полном соответствии с требованиями международными и на самом высоком уровне. Владимир Федорович, большое спасибо. Я напомню радиослушателям, что у нас на связи был заместитель начальника департамента образования Ивановской области Владимир Лазарев. Владимир Федорович, большое спасибо, что рассказали. Я хотел бы пожелать удачи нашим ребятам. Это однозначно. И пригласить всех к участию, чтобы посмотреть, как это происходит. Это будет на экранах телевидения, это будет в интернете, будут виртуальные экскурсии для тех, кто захочет их пройти на платформе «Билет в будущее». Мы этому будем очень рады. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Вот так мы будем наблюдать, готовиться и болеть за наших молодых талантливых ребят. У нас на связи участница финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции технологии моды среди юниоров Татьяна Барабанова. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. С какими заданиями пришлось столкнуться в процессе продвижения в финал? Было несколько этапов. Сначала я прошла региональный этап конкурса WorldSkills в своей компетенции. Модуль делился на несколько заданий. Это конструирование, моделирование, потом непосредственно само исполнение и технический эскиз. Он был первым. Потом я прошла на отборочные соревнования. Это уже перед финалом. Они завершились относительно недавно. И сейчас в сентябре будет следующий финал, заключительный уже этап конкурса. И надеюсь что-нибудь занять. Такой путь. Очень хорошо, Татьяна, что вы рассказали об этапах, а все же с какими заданиями пришлось столкнуться, какое изделие, например, нужно было проектировать? Угу. Ну, на региональном этапе, когда мы соревновались с Ивановской областью между разными ребятами, у нас была юбка и блузка с бейкой. Потом на отборочных соревнованиях нам надо было сшить платье из джинсы. Причем сама суть конкурса в том, что задание никто не знает до конца, то есть в него до последнего момента могут вносить поправки, в том числе и ткань никто не знал, какая она может попасться, и какого цвета, и как она ляжет. Вот, то есть встречаются определенные трудности. А в этот раз в финале, вот, который будет 10-11 сентября, мне надо будет шить женское платье, тоже с определенными заданиями, то есть будет момент секретности, опять же, в это задание могут вносить поправки, вот. Ну, в общем-то, сейчас мы готовимся к финалу. Очень хорошо, что вы готовитесь, и хорошо, что вы знаете, что вам предстоит уже сшить. Все же, что, то, что вы изготавливали перед этим, вы говорили об этом, нужно ли было писать какую-то технологическую карту, и нужно было ли изготовить изделие? Как вообще проходил конкурс? Он проходил онлайн, или это все-таки было собрание людей, где вашу работу оценивали вживую? Сам отборочный этап на соревнования, вот которые уже на финал, вот на этот, они проходили у нас онлайн, то есть была определенные условия состояли в том, что надо мной висело три камеры, которые следили за всем процессом изготовления изделия непосредственно, начиная от раскроя, заканчивая надеванием на манекен. Вот, то есть за нами следило несколько камер, и в самой этой компетенции не присутствовало как бы человек лишних, которые могли бы мне мешать. То есть был один член, который за мной следил, за член жюри, да? Выполнения. Нет, вот именно мой куратор, та женщина, которая меня готовила к самому конкурсу. Вот, но она не имела права подсказывать. То есть она сидела именно в стороне, и если бы возникла какая-нибудь внештатная ситуация, то она могла бы помочь или обратиться к кураторам самого конкурса. Вот. В общем-то, вот так все и проходило. Финал тоже будет таким же макаром проходить, тоже онлайн, под камерами. То есть... Татьяна, очень сложно под камерами, под зорким оком вот этих трех камер было работать. Ну, на самом деле, я пытаюсь абстрагироваться от... Вот этой композиции, просто делать свое дело и не обращать внимания на камеру, потому что это отнимает время и нервы, которые на конкурсе не помешают на самом деле. Но в камере ты все равно ничего не увидишь. Если вы даже в нее посмотрите, вы же все равно не увидите тех людей, которые находятся с обратной другой стороны. Правильно? Нет, почему? Камеры стоят с разных ракурсов, поэтому, в принципе... Там виден весь обзор, все место, вся комната, в которой происходит действие. Я не про то, не о том говорю, а о том, что если вы посмотрите в камеру, вы не увидите тех судей, которые смотрят на вас, на вашу работу. А у нас была еще одна видеосвязь через телефон. Ага. Очень там хорошо. Одновременно проходила онлайн-конференция, и члены жюри уже непосредственно из города Кемерово, ну, которые наблюдали за всем этим процессом, могли сделать свои замечания по поводу того, что конкурсанты нарушают, например, правила, и мы, соответственно, их видели, и они нас тоже видели и слышали. А много замечаний было или не было ни одного замечания у вас? Ну, вот конкретно у нас не было, но у некоторых других регионов и областей были, попадались такие случаи. Вот мне интересно, как проходит процесс подготовки, тренировки, как вот оттачивается навык вот в данный момент, сегодня, перед той большой работой, которая предстоит 10 числа? Перед финалом. Ну, перед этим конкурсом выставляют конкурсное задание, которое мы оттачиваем. Разумеется, в него потом будут вноситься поправки. Но вот мы вот с моим куратором, вот женщина, которая меня подготавливает, оттачиваем это задание, пытаемся сами все моделировать, ну, то есть сообща. И потом, если вдруг там возникнут какие-то непонятности, вот именно в самом конкурсе, когда я окажусь на месте, поскольку поправки могут там вноситься, то я потом буду уже сама ориентироваться на месте. Вот в этом состоит суть, чтобы ребенок смог сам, попав в какую-то неожиданную ситуацию для себя, суметь выкрутиться. Татьяна, подскажите, а ваш куратор, вот кто вас сейчас готовит, да, к финалу, она кто? Она ваш педагог? Нет. Ладихина Анна Владимировна. Она не является моим педагогом, но она именно ведет меня по протяжению всего конкурса, готовила к разным финалам, в том числе начиная с регионального этапа конкурса и вот заканчивая вот сейчас финалом. Татьяна, а вы где сами учитесь? Я учусь в гимназии номер 32. Ну, то есть вы еще даже не приступили к среднему профессиональному образованию, вы еще учитесь в школе? Да, да, по сути, да. А как вы решили, как было принято решение участвовать в вот этом конкурсе? Ну, на самом деле, о конкурсе я знала еще 2 года тому назад, но как-то не предоставлялось мне возможности, ну, точнее, не было ни времени какого-то, ни особого желания, что ли, поучаствовать. И в этом году я решила попытать удачу, потому что знала, что конкуренция в этих конкурсах всегда большая. Вот, и обычно вот мои сверстники, вот, ну, как бы вот эта возрастная категория, в которой я участвую в этом конкурсе, она распространяется и на детей, которые в колледжах в том числе учатся. То есть там уровень подготовки гораздо выше. И, соответственно, на тот момент я оценила свои шансы как недостаточно удачные. И поэтому в итоге я решила попытать удачу, и у меня получилось на отборочных соревнованиях занять 2-е место. И вот сейчас мы готовимся к финалу, собственно. Мы вас, конечно, поздравляем. Дойти до полуфинала, до финала в вашем возрасте – это вообще очень высокие показатели. Не имея профессиональное образование. Да. Это очень высокий показатель. А подскажите, вот в первоначальных турах очень много было участников, участниц? А в отборочных соревнованиях на финал было 18 участников из разных регионов. И отбиралось всего 6 на нацфинал. Вот, и я прошла вот в 6-ку. Татьяна, еще, знаете, у меня сразу отвлеченный вопрос такой. Вот шитье, это ваше увлечение, хобби, да, получается? Ну, это, в общем-то, как и мое хобби, так и моя будущая профессия. То есть я целенаправленно участвую в этом конкурсе, чтобы потом накопить себе опыт и в портфолио хороший, скажем, грамоты, дипломы, достижения, чтобы в дальнейшем поступить по этой направленности в какой-нибудь из столичных вузов. Ну, это моя цель на ближайшее. Но вы шьете вот для себя не только, наверное, вот на конкурсе, но и в обычной жизни, да? Да, естественно, да. Мама рада? Да, конечно, рада. Я ее в том числе обшиваю. Сейчас я с вами разговариваю, сижу в штанах, которые сама сшила. Это очень замечательно в наше время. 16 лет. 16 лет, да. Я думаю, вам многие завидуют. Огромное спасибо, что поговорили, что с нами нашли время. И поздравляем вас. Будем держать за вас кулачки, да, скрещивать пальчики. Спасибо огромное. Удачи вам, спасибо. И победы. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. А я напоминаю, что мы продолжаем разговаривать о таком замечательном национальном чемпионате, как молодые профессионалы WorldSkills Россия. У нас на связи участник финала национального чемпионата молодые профессионалы Соколова Кристина по компетенции организации экскурсионных услуг. Кристина, расскажите, как же вы так хорошо организовали экскурсионные услуги, что прошли в финал? Ой, знаете, я думаю, что как бы большая часть моего успеха, так называемого, состоит в том, что я пошла учиться на ту специальность, которая действительно мне интересна. То есть все, что связано вот с экскурсоводчеством, с ведением вот людям, когда объясняю что-то, и мне это нравится, я выбрала эту специальность, и в моей компетенции это в основе лежит, и мне это очень нравится. Началось все, как я думаю, и у всех. Я показала себя как хорошая студентка, которой это действительно интересно. Меня решили попробовать в отборочных внутри колледжа. Ну, я к ним готовилась, потому что я, опять же, хотела показать себя как заинтересованный в этом человек. И так получилось, что я выиграла внутри колледжа соревнования. И меня отправили на область. В области Ну, там также, считай, соревнования, несколько дней. Ну, я сразу для себя решила, что я должна делать все в свое удовольствие. Кристина, а подскажите, пожалуйста, как проходит вот соревнование вот в этой компетенции? В чем заключается? Да, организация задание? Экскурсионных услуг. Вы рассказывали что-то, что вот, как или именно? Экскурсии водите за да. руку. Да. А, значит, соревнования длятся 3 дня, 6 заданий, то есть по 2 задания в день. Есть задание, когда тебе приходит заявка от так называемого клиента, который хочет экскурсию, и мы должны подобрать ему экскурсию, которая ему понравится и которая ему будет интересна. Также есть задание по созданию экскурсии в интернете. Потом есть задание, где мы должны провести экскурсию, например, там на витрине, вот перед нами стоит витрина, и мы должны за несколько часов подготовить целую экскурсию. И мы должны потом в продолжении этой экскурсии провести мастер-класс, посвященный этой экскурсии теме. Вот. И, конечно, у нас есть задание, где мы должны решить несколько конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть во время проведения экскурсии. А вот как получилось так, что конфликтные ситуации у вас, как они могут возникнуть? Да, если вот в этом тоже году... интересно стало, что за конфликтные ситуации? Я думаю, что это просто обыгрывается возможная ситуация, которая может случиться, да, Кристин? Ну да, то есть ситуации эти придуманы, но они в любой могут момент случиться во время экскурсии. Например, человек хотел поехать в Пермь, а вы его отправили в Самару? Нет, там связано скорее с работой экскурсовода, например, если, например, детская экскурсия, то какие-то дети могут не слушать, например, технику безопасности перед экскурсии и, например, выйти там на бордюр, если это экскурсия на улице. И то есть вот такие вот ситуации. Или, например, когда группа людей, например, зашла, например, там в торговый центр, а там вдруг начался пожар. Кристина, а вы на какой год учитесь, на каком курсе? Я в этом году перешла на 3-й курс. Вот те знания, которые вы получили в своем учебном заведении, их хватило, вообще хватает для того, чтобы участвовать в этом чемпионате? Или все же вы сами готовитесь индивидуально и что-то еще, так сказать, для себя добираете где-то откуда-то со всех сторон? Ну, несомненно, те знания, которые дают мне в учебном заведении, они служат мне основой для участия в соревнованиях. Но, безусловно, приходится готовиться самостоятельно, приходится изучать какие-то нюансы и устранять какие-то пробелы. А вам кто помогает? Кто ваш наставник? У меня наставник мой куратор моей специальности Новикова Наталья Николаевна. Вам хватает ее как человека, который вас готовит? Или все же вы еще сами готовитесь, ну, имея такую большую волю к победе, где-то собираете знания в интернете, подчерпываете? Или дома семья сидит, дома поддерживает, семья, собирает еще книжки, да, энциклопедии? Нет, ну я считаю, что мне на самом деле она очень меня хорошо готовит, и она действительно очень хороший наставник, которого я считаю, что мне хватает все-таки. Кристин, а где бы вы хотели провести экскурсию? Вот если у вас такая возможность есть, вам предлагают в любой точке мира проводить экскурсию, куда бы вы хотели поехать и провести там экскурсию? Ну, я думаю, что мне скорее ближе такие экскурсии, которые проводятся на природе, по зданиям, вот конкретно вот архитектура здания, то есть, ну, вот не внутрь заходить, а вот внешне его описывать, какие-то особенности этого здания. В каком городе вы хотели провести экскурсию? Ну, вот мне очень нравится со стороны архитектуры город Ярославль. Ну, замахивайтесь на какой-нибудь Амстердам или Стокгольм, чего уж Ярославль-то? Ну, все с чего-то начинают. А, Кристина, а не пробовали для своих домашних, для родных, друзей проводить вот такие небольшие экскурсии? По дому. Да, ну не обязательно по дому, хоть по нашему городу, по нашей области. Нет, ну у меня на самом деле есть задатки, и, например, когда мы идем с компанией друзей, я все время что-то им рассказываю, когда вот мы проходим мимо, там, например, то же самое в нашем городе Серебряный город, и я, например, очень много знаю, да, вот, и я там иду и рассказываю, то есть кто-то идет туда просто за покупками, а я иду и рассказываю. С вами интересно проводить время, я думаю, да? Ну, я надеюсь на это. Кристина, мы очень надеемся, что вы хорошо выступите. Вот какое приблизительно задание, вы не знаете, у вас ждет в финале, и как этот финал будет выглядеть? Ну, впервые, насколько я знаю, этот чемпионат будет проводиться в дистанционном формате, что, конечно, вызывает некоторые нюансы и некоторые вопросы. Но определенная сложность, она интересна. Ну, несомненно. Например, вот та же самая проведение экскурсии. Очень много вопросов, связанных вот именно с организацией, которые постепенно решаются. То есть как будет проходить экскурсия, и вот уже известно, что экскурсия будет проходить в виртуальном туре, и то есть я буду ее проводить сидя за компьютером, а эксперты будут смотреть в монитор. Будем болеть за вас обязательно. Мы отметили, что вы на третьем курсе, но не сказали, где вы учитесь. Да, я студентка третьего курса специальности туризм Ивановского колледжа сферы услуг. Не знаете, сколько было вообще участников в этой компетенции? На региональных соревнованиях? Да, на отборочных. Значит, это было у нас 6 участников, двое из Иваново, двое из Плёса и двое из города Кинешма. А по России не знаете, сколько было всего? Нет, я знаю только, что их было очень много. Uh-huh. А конкретную цифру я не знаю, к сожалению. А в финале сколько у вас будет участников, с кем вы будете соревноваться, не знаете? Ну, по-моему, там что-то ближе к 20. Ой, мы вас поздравляем и действительно будем болеть. Двадцатку сильнейших уже вошли, это очень хорошо. Двадцатку сильнейших по России. По стране. По стране, да. Очень приятно, очень приятный человек. Я надеюсь, что ваши экскурсии будут востребованы после того, как закончите ваш замечательный вуз. Мы желаем удачи Соколовой Кристине. Еще раз напомню, это участник финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия в компетенции организации экскурсионных услуг. Спасибо и удачи вам, Кристина. Вам тоже спасибо большое. До свидания. До свидания. И завершить наш рассказ о том, как проходит, что проходит и где принимают участие наши молодые талантливые ребята, хотелось бы с руководителем регионального координационного центра движения WorldSkills России на территории Ивановской области Орловой Оксаной. Вот расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям о этом движении WorldSkills, которое сейчас все больше и больше набирает популярность, вот уже и просто школьники принимают участие, не только учащие СУЗов. Что это за движение, чем оно занимается? Чем оно интересно школьникам и вот тем, кто учится в средних специализированных учебных заведениях? Ну, прежде всего, движение WorldSkills направлено на популяризацию рабочих профессий. В последнее время все большую популярность приобретают также компетенции Future Skills, которые направлены на компетенции будущего. То есть это интернет вещей, беспилотные различные механизмы и тому подобное. Большинство регионов России уже широко откликнулись на данные компетенции и включают их в свои региональные чемпионаты и, соответственно, побеждают. Наша Ивановская область тоже идет в рамках цифровизации компетенций WorldSkills и в настоящее время принимает участие по таким компетенциям, как веб-дизайн и разработка, графический дизайн и так далее. В дальнейшем мы также компетенции Future Skills планируем включить в наш региональный чемпионат. Также впервые в этом году, в 2020 году, в рамках 5-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» был проведен чемпионат «Навыки мудрые», в которых приняли участие специалисты, которые уже зарекомендовали себя на своих рабочих местах по компетенциям «Поварское дело» и «Сварочные технологии». В настоящее время, конечно, движение WorldSkills России, молодые профессионалы, все большую популярность получает у школьников, потому что они могут уже показать себя в рамках своей будущей профессии, оценить свои навыки, которые востребованы на международном рынке, и понять, хотят они заниматься этим в будущем или нет. Оксана Александровна, а подскажите, пожалуйста, вот в этом году чемпионат, он начинался в дистанционном режиме, а сейчас вот у вас финал уже дистанционно все проводится. Тяжело было подготовить? Очень тяжело. Тем более это касалось того, что все учебные заведения ушли на дистант, но наши конкурсанты, большое им спасибо, очень подготовились к отборочным соревнованиям, и наша область заняла очень неплохие места. А часть компетенций – это медицинский и социальный уход, технологии моды, юниоры, юниорское направление вышли в национальный финал после отборочных соревнований. По основной группе после отборочных соревнований вышли у нас студенты по веб-дизайну и ветеринарии. С следует отдать должное нашим преподавателям, которые их готовили. То есть они постоянно держали с ребятами связь и постоянно занимались с ними дистанционно для того, чтобы получить достаточно высокие результаты на данном чемпионате. Но вот в финале участвуют 10 наших студентов, и школьники, мы знаем, что тоже участвуют, да? Да. Да, участвуют они также в дистанционном очном формате, то есть сами соревнования проходят на площадках учебных заведений, но проходят они под камерами. И компетенции судят специалисты, сертифицированные эксперты, которые находятся в центрах управления соревнованиями практически по всей России. Это Казань, Кемерово, Москва, Нижний Новгород и тому подобное. То есть они тоже вместе не собираются, да? Они вместе не собираются ни в коем случае, поскольку действуют сейчас до сих пор еще ограничения по коронавирусу. У нас студенты проходят соревнования на собственной площадке, но оценивают их эксперты, сертифицированные со всей России. Ну вот я хотел спросить, насколько комфортно тем людям, которые оценивают деятельность ребят, как им удобно, все ли им видно и могут ли они оценить качество работы? Да, конечно. Центры управления соревнованиями оснащены очень большими экранами, куда выводятся от 2 до 4 компетенций с каждой камеры, и они могут отслеживать деятельность конкурсантов по компетенциям. Есть часть компетенций, которые очень тяжело оценить, сам продукт, который они производят в конце соревновательных дней, поэтому они отправляются курьерской службы непосредственно в Центр управления соревнованиями, и там эксперты уже вживую смотрят, что ребята сделали. Так, например, по компетенциям технология, моды и ветеринария, а также токарные работы на станках ЧПУ мы будем отправлять результаты конкурсных работ наших студентов в Центр управления соревнованиями. Уже исходя из того, что увидят сертифицированные эксперты, они будут выносить уже свою окончательную оценку. А вот поварская история, как быть с ней? Продукты могут испортиться в дороге? Или на глаз уже верят? На технику, наверное, проверяли. Да, технику приготовления непосредственно, поведение конкурсанта на площадке и внешний вид. Для того, чтобы адекватно оценить конкурсную работу поваров, делался специальный разрез блюда, и уже специалисты из Центра управления соревнованиями отсматривали все это. Также можно было еще это посмотреть все в записи, если возникали какие-то вопросы. Но по поварскому делу мы ничего не отправляем, это чисто визуальное восприятие, работа конкурсанта и, соответственно, внешний вид. Ну, вот вы говорите, делаем разрез. Это, наверное, что касается прожарки, да, блюда? Ну, прожарки, да, консистенции. А так вкусовые качества, соответственно, никто не будет проверять. Ну, ведь с одной стороны, вот эта дистанционность, она, конечно, и неудобна, с другой стороны, можно охватить достаточное количество участников, да, то есть теперь расстояния не страшны, и не нужно приезжать участникам куда-то, собираться в одном месте, то есть есть какое-то определенное удобство даже в этом. Удобство, несомненно, есть, потому что дома и стены помогают, но с другой стороны, чемпионат WorldSkills как раз направлен на то, чтобы студенты, помимо того, что показывают свое профессиональное мастерство, что могли бы познакомиться с профессиональным мастерством других участников соревнований. К сожалению, в этом году наши конкурсанты лишены данной возможности. С одной стороны, да, это хорошо, но с другой стороны, это тоже опыт, опыт общения между участниками подобной компетенции, конечно же, ну, не очень хорошо для наших студентов, потому что тоже надо знакомиться с тем, что делают и другие конкурсанты из других регионов. Какая-то техника приготовления, может быть, у них будет другая. Какие-то различные инструменты, которые они кладут в тулбокс, которые могут не знать другие конкурсанты. То есть общение между конкурсантами, оно очень необходимо. Но, к сожалению, вот в этом году у нас так не получилось. А вот могут они знакомиться с записями работы друг друга? Конкурсанты. К сожалению, нет. А может быть, к счастью? Нет, ну тут... Ну, может быть, к счастью, потому что вопросы все равно возникают. Почему у нас не первое место, а второе? Почему вот у него столько баллов, а у меня столько баллов? То есть вот здесь вот, мне кажется, не совсем продумано. Хотя, может быть, это специально так сделано. С другой стороны, Союз не выкладывает работы конкурсантов из-за того, что у каждого есть свое ноу-хау, которым, ну, конкурсанты не очень любят делиться. Вот. Но это особенность, вот такая особенность. Данных, да, соревнований в этом году. Подскажите, пожалуйста, вот в рамках этого чемпионата проводились, может быть, мастер-классы какие-то? К сожалению, мастер-классы в рамках данного чемпионата не проводились. Не было, потому, да? Потому что все были на дистанте. Ну, может быть, ну, сейчас очень многие онлайн мастер-классы практикуют. Ничего такого не было, да, к сожалению? Нет, в этом году, к сожалению, не было. А так у нас очень широко развита система профобучения и трансляции своего опыта. Существуют дни открытых дверей в наших колледжах, которые являются площадками для проведения регионального чемпионата молодых профессионалов, и студенты, соответственно, могут познакомиться с компетенциями, которые преподаются в данном колледже, и уже принять решение о выборе своей будущей профессии. Спасибо огромное. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Спасибо большое. До свидания. До свидания. А я еще раз напомню, что уже идет с 6 по 21 сентября этого года в дистанционно-очном формате финал 8-го национального чемпионата молодые профессионалы World Skills Россия. 10 компетенций наши молодые дарования, учащиеся школ, учащиеся профессиональных СУЗов сражаются за звание лучших в 10 номинациях, да? Дети Ивановской области могут удивлять и удивляют уже не первый год. Так что мы их поддержим хотя бы морально. Да, и будем следить обязательно за этим чемпионатом. Дорогие радиослушатели, наш эфир подошел к концу. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем тем замечательным людям, кто все-таки с нами созвонился, рассказал нам и вам, дорогие радиослушатели, об этой уникальной, так сказать, соревновательной истории. Эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Услышимся в 18 часов 10 минут. Вы слушали «Радио России».